4. За последние несколько часов Драго часто останавливался. Крепла уверенность, что его слежку почувствовали. Возможно, так ему лишь казалось, но он не хотел рисковать. Лес, несмотря на некоторые удобства, коварный союзник, и обнаружить ловушку, оставленную преследуемыми, можно с опозданием. В самой Антонии и сразу за ее пределами идти за членами Совета Ордена оказалось несложно. Талхи уходили скрытно, но они спешили и меньше всего беспокоились, что за ними кто-то увяжется. Они упустили мальчика, и это отодвинуло иные проблемы. В первые минуты Драго еще надеялся увидеть мальчика у кого-нибудь из талхов, но время шло, и безликие факты все настойчивее утверждали обратное. Воины правителя переиграли талхов. Драго не анализировал, почему это произошло. В любом случае, он не предполагал нечто подобное. Он мог выбрать лишь один объект слежки, и он выбрал талхов. В частности, Старха. Драго испытал нетерпение, жгучее, неумолчное нетерпение, свойственное разве что городскому обывателю, когда глава ордена остался один. Нетерпение, толкавшее его на то, чтобы зайти в дом, где находился Старх, просто зайти и завести разговор. Не только о мальчике, обо всем. В частности, о предательстве ордена по отношению к нему, Драго. Конечно, монах не сделал этого. Кроме того, что Старх достаточно мудр, чтобы отразить любые обвинения Драго, в эти часы он не являлся основной фигурой происходящего. Талхи упустили мальчика, и его нашли гвардейцы. Гвардейцы, естественно, жаждут убраться из Антонии со своей наиценнейшей добычей. Талхи попытаются этому помешать и перехватить ребенка. В любом случае, все сведется к этому дому, где, как паук в центре паутины, их ждет Старх. Если талхи проиграют, Драго окажется в затруднительном положении. Впрочем, он понимал, преследовать гвардейцев нереально. Вернее, нереально выйти из города. Стоя у дома, куда переместился Старх, после разоблачения жилья связного, Драго задерживал время от времени дыхания, тем самым обостряя слух и в конечном итоге услышал вой, который издают лишь нападавшие талхи, затем приглушенный шум стычки в пределах города. После чего осталось лишь ждать. Талхи по одному являлись сюда, но никто так и не принес мальчика. Драго понимал, во время стычки талхи пытались не только захватить ребенка, но и вырваться с ним из города, но почему-то он осязал неудачу. Так и вышло. Когда в дом явился последний член Совета Ордена, Драго убедился, что ребенок остался у гвардейцев. Несмотря на это, талхи чего-то ждали. Когда явился Гел, Драго вспомнил об Уде. Вот о ком он не подумал. И кто не мог не принять участие в деле, причем особенного, скрытого участия. После появления Гела талхи быстро покинули дом. Драго двинулся следом. Как и его бывшие братья, он без проблем миновал ворота. После нескольких дней блокады стражники не чинили горожанам никаких препятствий. Движение стало особенно насыщенным. Пока, удалившись от города, члены совета ожидали, когда приведут коней, Драго использовал паузу и сам обзавелся лошадью. Это оказалось несложно. В многочисленной толпе он выбрал человека, ведущего лошадь под уздцы, и, угрожая кинжалом, заставил отдать ему животное. Спустя минуту человек уже орал, что его ограбили, но для Драго это не стало помехой. Он двигался следом за талхами и с каждым часом убеждался, что кто-то, наверное, Ут, выследил гвардейцев, и монахи держат путь туда, где получат новые сведения. Чем дальше, тем больше фактов говорило, что гвардейцы двинулись к столице. Это казалось естественным. Драго удивился бы, выберите иное направление. Оставалось еще Ла Каслия. Правитель мог выехать навстречу по причине нетерпения. Но когда талхи начали объезд города, у Драго исчезли последние сомнения. Путь лежал к столице. И именно после Ла Каслии Драго показалось, что кто-то из талхов отстает, чтобы проверить, не следует ли за ними. Драго понял это интуитивно. Видимых признаков все равно не было. Из-за предосторожности он так и не выяснил, прав ли он. Он выдерживал длительную паузу, пока и реальный топот множества копыт, заглушаемый лесом, не исчезал вовсе. После чего монах рисковал, чтобы вообще не упустить отряд. В один из таких моментов Драго убедился, что интуиция его не подвела. Он услышал какой-то звук впереди, но, к несчастью, в эту минуту Драго двигался слишком быстро, чтобы иметь уверенность, что его самого не услышали. Монах остановил коня, на всякий случай подался вперед и зажал животному морду. Он выждал минут пять. Ничего не происходило. Больше никаких звуков. И все-таки, как ни странно, крепло ощущение, что поблизости присутствует что-то живое. Не крупная лесная тварь, типа оленя или кабана. Именно человек. Драго понимал, если это кто-то из талхов, его также почувствуют. Выходило, нет смысла прятаться, если он обнаружен. Драго напомнил себе, что потерял все, что можно потерять, и это вернуло ему прежнее спокойствие. Он хотел выехать на открытое пространство, явив себя тому, кто, как и он, таился где-то поблизости, но мгновением раньше услышал шорох конской сбруи. Драго снова замер, попытался сквозь листву рассмотреть всадника. «Драго!» Монах вздрогнул. Это был голос Старха.